4. Мне кажется, что я вижу в действительности все то, о чем написано в книге. Я принимал участие в наступлении в Уртуа в мае-июне 1915 года и узнаю описываемую вами местность. Я вновь вижу окопы, залитые водой. Вот почему я вам пишу и прошу вас извинить корявость моего письма. Р. Гризель, 3-й сводный полк зуавов и колониальных стрелков, 3 ноября 1916 года.